Глава вторая. Маньчжурский посол. К послу я отправился на служебной машине с водителем. Решение оправданное со всех сторон. Во-первых, я не знал, куда ехать, в чем признаться не мог. Во-вторых, официальный визит, как ни крути. Не солидно как-то на москвиче ехать, даже если он и выглядит на уровне моей финки. Все-таки правая рука князь Благовещенского и Тындинского, и третий по уровню маг княжества. В этом месте заржал бы в голос, но я боялся, что случится истерика. Это не сон и не бред, стоит с этим смириться, потому что если это сон или бред, то он очень детализированный, чего со снами не бывает, по крайней мере у меня. Тут целый сюжет, да еще логичный и последовательно развивающийся, а не обрывки и образы, как это обычно бывает. Это не сон и не бред, а значит я попал куда-то. Непонятно как и непонятно куда. В какую-то бредовую фантазию, где вместо губернатора сидит князь, а на площади Ленина нет фигуры вождя. Да и Первомайский парк, с которого все началось, не уверен, что он здесь называется Первомайским. Наверняка какое-нибудь иное название носит. Например, 50-летие, тезаименинство государя-императора. Или тут нет императоров, а одни княжества. Как так вообще может быть? Если не приглядываться, все как в моем родном мире. А коснись, такие различия возникают, что на стену лезть хочется. Вот оно, прозвучало. Другой мир. Параллельный или еще какой, не суть важно. Другой, чужой для меня. И что с этим делать? Что вообще можно сделать? Черный, наглухо тонированный джип остановился у парадного входа княжеской резиденции. Все как и дома. Машина для важных чиновников, коим я тут являюсь. Даже логотип на этом обтекаемом, похожем на Lexus внедорожнике, красовался привычный. Заключенная в круг, наклоненная латинская L. Да только обозначала она не Lexus, а Ладогу. Водитель, массивный кавказец с аккуратной бородой, предупредительно открыл передо мной дверь. Я уселся на мягкий диван и бросил. В маньчжурское посольство. И погрузился в мысли. Что делать? Продолжать делать вид, что я тот, кем меня видят, и ждать, что все это кончится так же, как и началось? Может, поехать на Первомайку и попробовать там заснуть? Я в каком-то фильме видел, что нужно вернуться к отправной точке, хотя... Бред. Какая нахрен отправная точка? Я же не сам целиком сюда переместился, а будто бы сознанием занял место своего двойника в этом мире. Как из него выбраться? Особенно если не знаешь, как в него попал. Буду плыть по течению, в общем. Просто быть тем, кем меня считают, и пытаться разобраться в происходящем. Только нужно больше информации. Меня категорически не устраивает столь малое количество знаний о своем двойнике. Он более спортивен, чем я. В разы, если уж быть честным. Работает обер-секретарем у князя. Что это вообще за должность? Доверенное лицо или вишенка на тортик? Боевой маг. Что бы последнее ни значило. Зовут его так же, как и меня, и... Да все, пожалуй. Ладно, справимся. Выясним. Я же специалист по сбору информации и манипулированию ею. Только это-то и умею делать, если разобраться. Ну, еще язык подвешен. Так что стартовые активы неплохие. Значит, сейчас поговорю с этим послом маньчжурским и отправлюсь на поиски информации. Для начала подойдет общественная библиотека. Нужно понять, что это за мир такой с княжествами и магами. А потом, наверное, звонить маме. Еще Люда, кстати. Кто она такая? И можно ли ее рассматривать в качестве источника информации? Ладога аккуратно притормозила возле небольшого коттеджа. Обычного, на первый взгляд, никогда бы не подумал, что в таком может посольство располагаться. Желтый кирпич стен, аккуратная кованая оградка, большие окна, два флага, по обе стороны крыльца один желтый, с затейливым черным иероглифом по центру полотнища, второй – бело-сине-зеленый с башней, кажется, медведем и колосьями, как на советском гербе. Надо полагать, государственные флаги Великой Маньчжурии и княжества Благовещенского. Откуда-то возник вполне современный воин, незнакомый камуфляж, желтый берет и штурмовая винтовка. Лицо, да, китаец. В смысле маньчжур. Я, признаться, после всей этой каши ожидал увидеть монгольского воина века из 15-го. Такого в ламеллярном панцире до земли, шлеме, отороченном лисьим хвостом, копьем в руке и луком на поясе. Проверив документы у водителя, он нажал скрытую кнопку, и часть решетки отъехала в сторону. На крыльце меня уже поджидал еще один маньчжур. Референт, вероятно. Совершив полупоклон, он повел рукой в сторону дверей, приглашая войти в дом. «Посол Лин И вас уже ждет, господин Антошин». «Ну, пойдем. Посмотрим на этого посла Лин И. Примерный текст своей речи я уже подготовил, благо и в моем мире, и в этом витиеватость и обтекаемость формулировок была практически идентичной. Посол оказался мужчиной в возрасте, лет навскидку 60. Хотя с китайцами в этом вопросе ошибиться несложно. Низкий, плотный, с лицом довольного Будды из сувенирного магазина и выбритый наголо головой. Черные глазки господина Лин И были столь же прозрачные, как и выключенный экран смартфона. «Господин Антошин», — изобразил посол более отчетливую версию поклона своего референта, — «пусть предки благословят нашу встречу». Я неумело повторил его движение и про себя выматерился. «Предки? Культ предков? Он не буддист? Китайцы же буддисты. Ну и как мне ему отвечать?» «Рад встрече, посол Лин И». Слова полились сами, сказалась богатая практика приемов, визитов и фуршетов. Последнее, кстати, китайская страна устраивать любила и умела. Только вот эта их анисовая водка... Бррр. «Хоть радость встречи омрачена печальными обстоятельствами...» «Мы все ходим под великим небом, господин обер-секретарь. Ему решать, кому и когда уходить». «Позвольте все же принести вам свои соболезнования в связи со смертью вашего предшественника, господина Джэнь Ю. Он был прекрасным человеком». Дальше я за 5 минут наговорил про неизвестного мне субъекта, 3 короба комплиментов и вагон сожаления об утрате. И перешел к сути встречи, уверением в полной открытости следствия для наших заречных соседей. «Кого вы подозреваете, Игорь Сергеевич?» На русском посол говорил очень чисто, будто на родном. Китайским чиновникам провинции Хэйлудзян из моего мира было чему у него поучиться. Отличное начало. Но откуда мне знать, кого тут можно вообще подозревать? «Боюсь, господин посол, я не могу ответить на этот вопрос», — начал я одну из заготовленных обтекаемых формулировок. Но он не дал мне закончить, решительно качнул бритой головой и выдал. «Вы же понимаете, что это триада?» Мое замешательство посол истолковал по-своему. Решил, что я тяну время, чтобы подыскать правильный ответ, и внес поправки. «Игорь Сергеевич, прошу вас, давайте попробуем не играть в дипломатию. Мы понимаем, что виновником смерти являетесь не вы, в смысле не княжество, давний и надежный торговый партнер Маньчжурии. Мы также понимаем, что вы считаете, будто винить мы будем именно вас. Да, на официальном уровне, до оглашения результатов вашего расследования, мы так и будем делать. Но, учитывая давние связи наших стран, мы ни на секунду не подумали на Благовещенское княжество, как на ответственных за это убийство. Но неофициально...» Тут он сделал паузу, предлагая мне ее заполнить. И я его не разочаровал. «Я понимаю», — будто ступая по минному полю, ответил я и тоже замолчал. «Давай, Станиславский, гордись мной». «А раз так, давайте обсудим реальные версии. Для нас жизненно важно найти настоящего виновника и заказчика этого преступления и сохранить добрососедские отношения с вами. Но последнее будет невозможно, если вы, желая нас впечатлить, назначите... как это вы называете, стрелочника?» Старик чуть склонил голову на бок и выжидательно посмотрел на меня. И я понял, что весь мой прошлый жизненный опыт пасует перед опытом этого невысокого китайца, съевшего не одну собаку на подобных переговорах. «Вы сказали «триада», господин посол», — протянул я, внутренне хохоча над абсурдностью этого разговора. «Зачем бы им?» Глаза Лин И смотрели на меня без отрыва. Он даже не мигал, этот клятый маньчжур. Добродушие с лица тоже исчезло. Теперь оно напоминало терракотовую маску древнего воина. «Им самим незачем», — ответил он наконец. «Разумеется, они исполнители. Их наняли, Игорь Сергеевич. Надеюсь, не нужно говорить, кто».